начальник управления, генерал Луков, Пухов, Солеревский сели за стол. Песков не сводил с начальника управления глаз, стараясь понять, как он настроен. Начальник управления облокотился о стол, обхватил большими красными руками подбородок и шею и, метнув в зал короткий взгляд, опустил голову. Песков видел, как генерал Луков спросил что-то у начальника управления, должно быть разрешение начинать. Тот, не глядя, кивнул головой. Генерал Луков встал, быстрым движением одернул китель. Открывая совещание, он напомнил о свободе критики, о борьбе мнений, без которой не может развиваться наука. «Зачем он это говорит?» — с раздражением думал Песков. «Это и так всем известно». «Перед нами конкретный случай», — сказал генерал Луков. «Он является ярким примером недостатков в нашей работе. Мы начнем с этого случая, а затем перейдем к обобщениям. Прошу не забывать о деловых предложениях». Он сделал паузу, отыскивая глазами кого-то. «Гвардии майор Голубев, доложите». Начальник управления бросил на Голубева изучающий взгляд и остался, как показалось Пескову, не совсем доволен. Голубев вышел на трибуну, положил перед собой историю болезни, прикрыл ее руками и начал докладывать. «Как развязно он держится», — подумал Песков. «Не смотрит в историю, желает произвести эффект». Песков старался не слушать, что говорит Голубев, но все же невольно улавливал смысл. И хотя Голубев говорил просто, говорил правду, Пескову было противно каждое его слово. «Тогда же ночью приехал начальник отделения, — говорил Голубев, — и поставил правильный диагноз. Но консилиум не согласился с моим предложением». «Тебя, мальчишку, не послушали», — тотчас мысленно ответил Песков. «И лишь повторный, расширенный консилиум решил оперировать больного». Песков прислушался. Зал молчал. Только сзади донесся еле уловимый шепот. Он, знаете ли, очень похудел. Песков догадался, что эти слова относятся к Голубеву. «Меня жалеют, а ему сочувствуют». Закончил Голубев совсем неэффектно. Песков напряженно вслушивался, как отзовется аудитория. Врачи вели себя весьма сдержанно. Правда, было много вопросов, но они носили характер специальный, интересовались температурой больного, анализами крови, посевом мокроты и тому подобным. «Если вопросов больше нет, прошу выступать», — сказал генерал Луков. «Отталкиваясь от этого случая, расскажите и о других недостатках, мешающих нашей медицине двигаться вперед. Итак, кто желает выступить?» Зал молчал. Песков понял, что наступил его черед. Он попросил слова. Поднимаясь с места, он покосился на президиум. Начальник управления откинулся на спинку стула, скрестил руки на животе и наблюдал за ним. Песков старался не выдать своего волнения, спокойно поднялся на трибуну и оглядел зал. Все смотрели на него с любопытством и ожиданием. На один миг он потупил взор. Надо было спасать свою репутацию, любой ценой поддержать свой авторитет. «Я начну с учения Ивана Петровича Павлова. Не так уж много осталось нас, людей, имеющих честь быть его учениками. Здесь, пожалуй, я, да полковник Размазанов. С огромной благодарностью вспоминаем мы своего великого учителя». Он сделал паузу, стараясь уловить, какое впечатление произвело начало. Зал внимательно слушал. Майор Динмамедов ткнул локтем сидевшего рядом с ним Голубева и что-то шепнул ему. Песков заметил, как ехидно покривились толстые губы Динмамедова.